Сонет 106. Когда читаю в свитке мертвых лет о пламенных устах давно безгласных, о красоте, слагающей куплет во славу дамы рыцарей прекрасных, столетиями хранимые черты, глаза, улыбка, волосы и брови, мне говорят, что только в древнем слове могла всецело отразиться ты. В любой строке к своей прекрасной даме поэт мечтал тебя предугадать, но всю тебя не мог он передать, впиваясь вдаль влюбленными глазами. А нам, кому ты, наконец, близка, где голос взять, чтобы звучал века?